Глава 25. Вергильд. Закутавшись в платок из козьей шерсти, накинутый поверх домотканного женского кафтана, неровной, шатающейся походкой приближалась Лилит. «Отец!» — уже негромко проронила она и из-под прижатой к рту ладони, когда поравнялась со мной. Большие, широко раскрытые глаза на красивом, правильном лице не смотрели в сторону убийцы Андара, хотя девушка прошла мимо на расстоянии вытянутой руки. Сделав три глубоких вдоха, я попытался унять охватившее меня тревожное волнение. Хотелось произнести слова, которые оправдали бы мой поступок, но что я мог сказать Лилит? Я сразил Пола, чтобы он не выпустил болт в человека, отдавшего ее на утеху солдатне. Она стала бы слушать рассказы о том, что около Оксбургца потеряла силу черная магия, что исчезло колдовство, порожденное запустением, да коего рукой подать, и куда я иду? Смогу ли я объяснить, что теперь в запустении пойдет и Генрих фон Геринген? По своей воле или нет, связанный или с оружием в руках, но он будет со мной. Я вцеплюсь в него мертвой хваткой и использую любой маломальски верный шанс вернуться из сердца проклятых эльфийских лесов. Пускай даже призрачной надеждой на возвращение окажется человек, чей дар гасит чужое волшебство. Не знаю почему, причислил черную тень к отродьям запустения, но иначе откуда она могла взяться в сумеречье? Лилит остановилась у тела лесника. «Отец!» — снова произнесла она и подняла взор к Вэлдену. После вчерашнего разговора мне было не понять, обращалась она к убитому моей рукой Андару или к инквизитору. Глаза Томаса Вэлдена лучились отеческими чувствами, но лик монаха сохранял холодное спокойствие. Присев рядом с мертвым, Лилит сложила его руки на груди, накрыла снятым с себя платком изувеченную массивной пистольной пулей голову. Девушка молчала. Слез у нее не было. Лилит воспитывалась Андаром почти с рождения, и для 14-летней девчонки держалась на удивление спокойно. Мне неведомо, каковы ее дочерние чувства к Полу. Были ли они вообще? Да и не мне судить о том. Однако в нескольких шагах от убийцы человека, воспитавшего ее и вырастившего, не побоявшегося взяться ради нее за оружие, она оказалась чересчур спокойной. Туман полностью растворился в ночном воздухе. Из темноты вылез кусочек луны. Тучи рвались и уносились усилившимся восточным ветром. И ночная королева не стала откладывать. Она показала себя в полной красе. Тропа, окраина леса и старое заброшенное кладбище сейчас хорошо проглядывались. Деревья спящего зимнего леса качались и скрипели в 20 шагах от нас. Инквизиторы, Лилит, Генрих, Ричард и я застыли. Каждый думал о своем. Мои мысли возвращались к горцам. Я ждал развязки. Ведь убийство их предводителя не могло сойти с рук просто так. Звякнуло железо. Граф отстегнул с пояса мертвого лесника ножны с коротким мечом. Затем нагнулся к арбалету. Иллюзий по поводу своей судьбы Геринген не питал. Более того, Оксбургец собирался драться за свою жизнь. Мужественный человек. Выругавшись, я вогнал шпагу в ножны, чтобы взвести курки на двух оставшихся заряженными пистолях. Схватка предстояла и мне. «Идем, дочь моя!» Томас Вэлдон взял под руку Лилит, добавил. «И вы, отец Крик, пойдемте с нами!» Монахи и девушка ушли к деревьям подальше отсюда. Бросив на меня гневный взгляд, Тейвилл торопливо последовал за ними. «Отец Томас!» — позвал Вэлдон Драгун. «Вы должны меня выслушать!» Однако Томас Вэлдон как будто не слышал барона. «Благодарю вас!» — чопорно произнес Генрих фон Геринген и изысканно поклонился. Он был в грязном камзоле, без пуговиц, и сейчас, когда нас окружали люди губошлепа, убитого мной ради него, пленника, аристократические повадки выглядели неуместно. Зря я разрядил оружие Вандара. Граф и его дар, наверное, дадут небольшой шанс вернуться из запустения. Только туда еще требуется добраться. А пока нужно выпутываться из передряги, в которую я сам и влез. «Оставьте свои манеры для них!» — раздраженно грызнулся я. «Для них у меня есть немного стали», — осклабился граф. Кривая ухмылка и блеск глаз выдавали боевой запал.

В устах Томаса Валдена прозвучало начало очередной молитвы. Крестьянский отряд опустился на колени, осеняя себя знамениями. Простой люд повторял за монахом каждое святое слово. Мы тоже встали на колени и погрузились в молитву. Я притворно играл роль добропорядочного сына матери церкви. Чертов монах! В который раз не выходило думать о Велдоне как-то иначе. После каждого нового вздоха толика решимости покидала меня. Вместо пьянящего чувства азарта, предвкушения неминуемой скорой схватки, горячившей нутро, заняла апатия. Когда молитва закончилась, я поднялся с равнодушием в сердце и мыслью, что если прикончат, так тому и быть. А ведь пару минут назад рвался забрать с собой в могилу как можно больше горцев. «Услышь меня!» Старый отец Крик тоже был здесь, без посоха и малейших признаков уже привычной усталости. «Что полагается убийце по законам короны?» «Какого короля?» — с ехидством прилетел из толпы. У старика не имелось даже намека на авторитет, каким среди простого народа пользовался отец Томас. Однако седой инквизитор не смутился. «Короля Герарда!» Горцы откровенно и глумливо загоготали. «Был такой, да весь вышел! Нет больше в Загорье арнийской власти!» Оскорбления в адрес монарха, плоские похабные шутки, полились как из рога изобилия. Попытки нового предводителя отряда унять крестьян оказались пустыми. На него почти не обращали внимания. На арнийцев было больно смотреть, в особенности на Ричарда Тевилла. Они-то полагали, что горцы сколотили отряд из верноподданнических чувств. Трудно заподозрить барона в наивности, но он по-мальчишески свято хранил верность короне и ожидал подобного от других. Вскоре я испугался, что хрупкое перемирие, отвоеванное инквизитором у судьбы, будет разрушено. Замешательство драгон сменилось неприкрытой яростью. Все трое не скрывали охватившего их бешенства. В армии красные мундиры значат больше, чем форменные камзолы. Это уже не одно столетие опора королевской фамилии. И не было случая, чтобы драгуны изменили присяги. «Дайте ему ответ!» Сильный голос Велдена вновь перекрыл гудение толпы. Прижав распятие к груди, отец Томас застыл по правой руку от седого инквизитора. Теперь насмешки и ехидные замечания относились бы и к Томасу Велдену. Веселье горцев сделалось менее глумливым. «Но же!» — требовательно воскликнул Велден. Левая рука инквизитора покоилась на ящичке со святой реликвией. Последний резерв отца Томаса. «За убийство каторга на серебряных рудниках! Имперцы, поди, уже заправляют там, а к ним у нас дороги нет. Кончаем его!» Крики со стороны горцев вновь стали озлобленными. До меня вдруг дошло, почему они столь упорны в своей кровожадности. Они жаждут покончить с нами не только ради мести. Они хотят отыграться за животный страх, пережитый этой ночью. Велден, громогласно призывая к тишине, вскинул к небесам золотое распятие. Его в очередной раз послушались. Но долго ли монах сможет сдерживать толпу? «Как поступали наши прадеды? Еще добрую сотню лет назад! Мы, горцы, — отец Крик сам родом из Загорья, — любим вспоминать те старые времена. Какой спрос с убийцы был у наших дедов?» Повисла немая тишина. Я насчитал 10 вздохов, прежде чем кто-то в толпе неуверенно произнес. «Вергельд!» Оба монаха удовлетворенно кивнули. «Вергельд!» — продолжил отец Крик. «Он самый! Мера серебром за убийство!» Толпа ухнула. Крестьянский люд прижимист и падок на деньги. Они быстро смекнули, куда клонят инквизиторы, и затаили дыхание в ожидании предложения, что вот-вот озвучат монахи. «Вы сами сказали, что власти арнийской короны в Загорье больше нет!» — напомнил отец Крик. «А по древнему обычаю предков за взрослого мужчину отсчитывается сколько серебряных монет, сколько зубов у него во рту». Из людей губошлепа никто не проронил ни звука. Они молчали. Значит, пока расклад был им не очень-то по душе. «Он заплатит за двоих, но в 10 раз больше. С золотом, ручаюсь вам», — вмешался Велден. «Это будет плата за двоих. За себя и за имперца». Горцы разразились восторженным ревом. Сказанное отцом Томасом решило дело. 5 толпы кинулись к мертвому телу бывшего вожака. Я отвернулся. Противно смотреть, как торопливо зажгли факел и, сколь бесцеремонно, запрокинули голову Андара и разжали ножом рот, чтобы пересчитать зубы лесника. Однако я благоразумно молчал. Инквизиторы в своем репертуаре извернулись змеей и перевернули все с ног на голову, конечно, в свою пользу. Знать бы, зачем им еще и Генрих фон Геринген понадобился, но да то не мое дело. Нужно поблагодарить святых отцов. Для такого вора, как я, таскать золото труда не составит. Николас Гард, считай, вышел сухим из воды, погрузившись в нее по уши. Пускай только кто-нибудь из церковников укажет, из какого кармана вытащить золото. В лесу сотворить такое затруднительно. Оксбургец и солдаты выглядели обескураженными и с удивлением смотрели на меня. Мой теперешний облик горожанина скромного достатка никак не вязался с целым состоянием, что пообещал инквизитор. Дворянин из разорившейся фамилии, за которого также можно было принять мою особу, тоже вряд ли нашел бы без малого 300 золотых монет. А Ричард Тевилл устало отмахнулся и занялся невесть где отыскавшейся трубкой. Лейтенант недобро косился на горцев. Хорошо хоть понимал, что отстаивать честь его величества сейчас не время. Глядя на Тевилла, солдаты тоже успокоились. Однако размен крови на злато устраивал не всех. «Подождите!» — тонко воскликнул крепыш. Очевидно, его лицо налилось кровью от негодования. В ночном полумраке оно было совсем темным. «При Вергельде последнее слово за родичами убитого. Где Лилит?» «Я здесь». Девушка выступила из-под раскидистых веток старого дерева кладбищенской ограды. Ее тонкие пальцы сжимали охотничий лук с натянутой тетивой. Стрела нацелилась мне в лицо. Ее наконечник находился рядом всего в 2 дюжинах футов. «Да будет так!» — произнесла Лилит и спустила тетиву.